Сальери выразил готовность давать бесплатные уроки помилованному ученику, и уже 18 июня 1812 года Шуберт записал, начал контрапункт. Но, несмотря на примирение с отцом, никогда уже полностью не изгладились глубокие внутренние противоречия между обоими. Он, правда, мог спокойно, не скрываясь, сочинять по велению своего сердца. В это время у него ломался голос, что даже помогло ему, так как по этой причине с некоторых пор он уже не пел сопрано в придворной капелле и вскоре вообще оставил эту службу, еще больше посвящая себя музыкальным занятиям. На партитуре одной мессы сохранилась его собственноручная надпись, выражающая большое облегчение. «Шуберт Франц в последний раз прокукарекал 26 июля 1812 года». Остававшийся последний год в конвикте был для Франца счастливым периодом, когда наряду с первой партитурой оперы появились и первые струнные квартеты, различные минуэты и необычайной красоты трио. Доктор Иоганн Адам Шмидт, игравший квартеты еще с Моцартом, которому Шпаун показал некоторые произведения Шуберта, произнес пророческие слова. «Если правда, что эти минуэты сочинил еще почти ребенок, то этот ребенок станет мастером, каких было не так уж много». Семейная жизнь не была омрачена и тогда, когда отец в апреле 1813 года привел в дом вторую жену, Анну Кленбек, которая была на 20 лет моложе него. Мачеха честно стремилась установить хорошие отношения с Францем, поэтому Шуберт отказался в этом году оставаться в конвикте и вернулся в родительский дом. В дар он принес партитуру своей первой симфонии в ди-дур, которую с благодарностью посвятил директору конвикта Лангу и под которой свой окончательный уход из конвикта обозначил словами «Окончание и конец. Вена, 28 октября 1813 года». Но в родительском доме он оставался недолго. После троекратного вызова на призывной участок, чтобы стать солдатом, он решил избежать подобных неприятностей и стать учителем, как пишет его брат Фердинанд. Но еще перед выпускным экзаменом в учительском учебном заведении 19 августа 1814 года он закончил свою оперу «Замок сатаны», о которой восторженно написал Сальери. «Этот все может, песни, мессы, струнные квартеты, и вот теперь опера». Наиболее важным шагом в жизни Шуберта явилась все же первая месса в «Ф-дур», премьера которой в церкви Лихтенталя была настолько успешной, что спустя 10 дней, 26 октября 1814 года, она была вновь исполнена под управлением 17-летнего композитора в придворной церкви августинцев, в которой он 5 лет подряд был солистом хора мальчиков. Если он и от этих успехов был счастлив, то другое событие привело его к настоящему творческому упоению. Первая любовь, а именно Терезе Гроб, которая была на год моложе него. Для нее он в своей мессе написал сольную партию сопрано. Уже спустя 3 дня после премьеры мессы «Большая любовь к Терезе» окрылила его на сочинение, которое повсюду считается сегодня подлинным рождением немецкой песни «Маргарита за прялкой». Последовавшую за этим продуктивность можно сравнить лишь с извержением вулкана. Только в 1815 году было написано 144 песни, среди них самое великолепное произведение песенного жанра «Лесной царь», 2 симфонии, 2 мессы, 2 сонаты, 5 сценических произведений, струнный квартет и различные произведения для хора. В следующем году он сочинил не меньше 2 симфонии и много других произведений, 106 песен. Одна из этих песен «Скиталец» своим выражением романтической вселенской скорби, возможно, представляет его отношение к прощанию с родным домом и одновременно окончательный отказ от так угнетавшей его службы в школе. Когда вновь возникли натянутые отношения дома, Шуберт переселился к своему другу Шоберу и его матери, пока в августе 1817 года не вернулся старший брат Шобера, что вынудило Шуберта возвратиться в отчий дом. Бедственное положение свободного музыканта вновь вынудило его поступить на службу в школу. В это трудное время появилось мало его сочинений, и хотя Шуберт, как и прежде Моцарт, чувствовал ярко выраженную неприязнь к преподаванию, в сложившейся ситуации он с радостью принял приглашение графа Иоганна Карла Эстергази фон Галанта давать уроки музыки обеим его дочерям летом 1818 года в их замке Желиз на венгерской границе. В первые недели он чувствовал себя в новой обстановке радостным, сбросившим с себя весь тяжелый груз. В одном из писем этого времени говорится: «Я живу и сочиняю, как Бог», но музыкальные успехи были все же достаточно скромными, если не говорить о сочинениях для клавира в четыре руки, предназначенных для занятий. Виной тому было отсутствие общения, на что он жаловался в одном из своих писем. «Среди этих людей я совершенно одинок». Не помогло и увлечение хорошенькой камеристкой Пеппи Пекельхофер, которую позже несправедливо обвинили в том, что она заразила Шуберта венерической болезнью. Это утверждение даже по временным соображениям должно быть отклонено как полностью бессмысленное. Наконец свободен. Вернувшись из Желиза в ноябре 1818 года, Шуберт твердо решил окончательно отказаться от работы в школе, что привело к крайне резким столкновениям с отцом и затем к окончательному разрыву. Судя по его аллегорическому рассказу «Мой сон», можно предположить, каким потрясением был для Шуберта этот разрыв. Из-за окончательного выбора необеспеченной профессии композитора он потерял и свою юношескую любовь Терезу Гроб, о которой мечтал даже спустя многие годы, когда Тереза уже была замужем за булочником. Она была доброй, сердечной. С тех пор мне никто больше не нравился так, как она. Доброжелательная поддержка друзей помогла ему преодолеть эти горькие переживания, но прежде всего это было путешествие в Верхнюю Австрию, которое он совершил вместе со своим другом, придворным оперным певцом и лучшим интерпретатором его песен Йоганном Михаэлем Фоглем в июне 1819 года. Шуберт был рад ближе познакомиться с этой частью Австрии, тем более, что все его друзья были родом из Верхней Австрии. Шпаун, Хольцапфель, Штадлер и Майерхофер. Они позаботились о том, чтобы весть о прибытии Шуберта опередила его в Штейре, родном городе Фогля. Сердечный прием, признание и восхищение, которые выпали на его долю, помогли ему легче преодолеть кризис. Доказательством такой ничем не омрачаемой радости этого лета могут быть веселая клавирная соната в А-дур, написанная для дочери одного хозяина дома в Штейре, но прежде всего услаждающий сердце квинтет «Форель» в А-дур, который заказал страстный любитель искусства, меценат и владелец рудника Сильвестр Паумгартнер. В 1816 году Шуберт сочинил песню «Форель», и Паумгартнер выразил ему свое пожелание придать песне, которой никак не мог наслушаться, камерное звучание. В новых исследованиях о Шуберте предполагается, что композитор своим озвучиванием стихотворения швабского поэта Кристиана Даниэля Шубарта хотел выразить что-то главное, выходящее за фабулу самого текста. Поэтому зашифрованное содержание оказалось для него благодатной почвой. Известно, что слова «коварный вор хитростью и ловкостью поймал форель» представляли собой ясный намек на судьбу самого поэта. При скандальных обстоятельствах реакционный и деспотичный герцог Карл Евгений за критические замечания по поводу порядков при Вюртембергском дворе заключил Шубарта в крепость Хоенасберг, где тот в одиночном заключении провел 10 лет. Рейнингхаус справедливо считает, что это стихотворение тронуло Шуберта, так как он и его друзья в Вене находились в подобных реакционно-политических условиях режима Меттерниха, и им по душе пришлось распространение этой завуалированной весточки. Эту интерпретацию, конечно, можно оспаривать, если бы она не соответствовала современным убеждениям, что Шуберт совсем не был так уж равнодушен к политическим событиям предмартовского периода, как предполагалось долгое время. В качестве доказательства можно рассмотреть одно событие, которое произошло в 1819 году в кругу друзей Шуберта. Когда Иоганн Зен, друг Шуберта, сын вождя тирольского восстания 1809 года, был арестован во время одной из студенческих сходок, то на некоторое время под полицейский надзор был взят и Шуберт. Как дословно гласит сообщение полиции, находящиеся у него друзья, помощник учителя из Россау Франц Шуберт, настроенные таким же образом, с оскорблениями и бранью обрушились на чиновников, находящихся при исполнении служебных обязанностей. 1820 год был во многих отношениях тяжелым годом. Прежде всего, Шуберта огорчали незначительные успехи обеих его опер «Близнецы» и «Волшебная арфа». Кроме этого, он находился в чрезвычайно щекотливом финансовом положении, так что некоторые его друзья объединили свои усилия, чтобы за свой счет издать произведения Шуберта. В первую очередь это Леопольд фон Зонлейтнер, на регулярных музыкальных вечерних представлениях которого в Гундельхофе многие его произведения уже были знакомы широкому кругу любителей музыки, а также правая рука Шуберта Йозеф Хюттенбреннер.